Глава 268. Выбор лучшего пути путешествия к морю. Дамы и господа, вы, наверное, слышали, что лорд Дворцалю и его спутник исполнили нечто грандиозное в городе Небесного Ю, сказал седовласый старик, окинув взглядом окружающих людей. Конечно, мы давно узнали об этом, и я верю, что культ Вознесения Небес не позволит этому вопросу забыться. Кудрявый мужчина высказался. Информация, которую мы получили за последние несколько месяцев, свидетельствует о том, что шпионы культа Вознесения Небес часто появлялись в местах вблизи границы. Таким образом, кажется, что они замышляют что-то крупное, сказал пожилой человек с широким ртом. Он сидел рядом с кудрявым мужчиной. Лица окружающих людей потемнели, когда они услышали эту новость. Если эта информация правдива, где в основном появлялись эти шпионы? Спросила молодая женщина. Она была одной из дворцовых лордов. Казалось, что она была в расцвете своей юности. В основном их можно увидеть в двух юго-восточных провинциях, Восточном лесу и Линхай. Однако, кажется, что все больше подозрительных людей появляются в северо-восточной провинции Черной реки, ответил мужчина средних лет с широким ртом. Цвет лиц окружающих потемнел еще больше. Провинции Восточного леса и Линхай были ближе к культу Вознесения Небес. Поэтому не было ничего странного в том, что шпионов обнаружили в этих регионах. Тем не менее, провинция Черная река находилась вдали от бессмертного культа. Вместо этого она делила общую границу страны Сися и Великого Цинь. «Не говорите мне, что секта Небесного Демона также», — сказал темнокожий мужчина. Он сидел напротив человека с красными бровями. Но он не закончил свои слова и остановился на полпути. Секта Небесного Демона и бессмертный культ Вознесения Небес — это одно и то же. Они объявили, что уничтожат все ереси. Но дело в том, что они тайно стремились к добыче камней духа на шахтах нашей страны Сися. В течение последних нескольких лет они не обращали на нас внимания. Но секта Небесного Демона не будет сидеть сложа руки и смотреть, когда культ Вознесения Небес подвергся нападению. Холодно сказал кудрявый человек, в то время как его глаза постоянно смотрели на Люана. Кхе, дамы и господа, враждебность между культом Темной Луны и культом Вознесения Небес так же глубока, как море. Бессмертный культ никогда не прекращал исследовать нашу территорию. Рано или поздно она начали бы против нас совместную атаку. Даже если бы мы не предприняли никаких действий, краснобровый мужчина кашлянул и прервал речь кудрявого мужчины. Это привлекло к нему внимание окружающих людей. Он остановился на мгновение. Затем он продолжил. И я считаю, что действия брата Лю следует рассматривать как большое достижение. Он значительно ослабил молодое поколение культа Вознесения Небес и принес огромные потенциальные жертвы в этом процессе. Можно сказать, что он убил двух зайцев одним выстрелом. Разве это не интересно? Это абсурдно. Все знают, что это несанкционированное действие Люана вызвало повсеместное разрушение в городе Небесного Ю. Не говорите мне, что лорд Дворца Ди думает, что он специально сделал это, чтобы вызвать гнев бессмертного культа. Кудрявый мужчина холодно фыркнул. Это было сделано, чтобы отомстить за нашего главу, Донфана. Более того, это то же самое, о чем мы договаривались в прошлом. Поэтому я не думаю, что мне нужно говорить что-то еще, ответил человек с красными бровями в опровержение. Это верно. Но разве мы не обсуждали и не договаривались о чем-то конкретном в те годы? Мы договорились, что сначала нам следует восстановить внутреннюю силу нашего культа. Как мы сможем противостоять им, если они объединятся с сектой Небесного Демона? Снова прозвучал голос кудрявого мужчины. Человек с красными бровями крепко нахмурился и собирался что-то возразить. «Хорошо, не надо ссориться здесь», — сказал седовласый старик. Окружающие люди услышали его слова и замолчали. Шаг Люана в Небесном Ю действительно был похвальным поступком. Но мы обсудим данный вопрос после этой встречи. Я вызвал всех сюда, потому что нам нужно спланировать наши контрмеры, чтобы мы могли справиться с бессмертным культом Вознесения Небес. Старейшина Дао Сучень скрывал свои силы и способности в течение этих лет. Кроме того, он никогда не отказывался от мысли о вторжении на нашу территорию. Так что, по нынешним признакам, война кажется неизбежной, сказал седовласый старик. Люди обменялись взглядами друг с другом, но никто не открывал рта в течение некоторого времени. Сила культа Темной Луны постепенно уменьшилась со времени кончины предыдущего лидера. Было время, когда этот культ находился в полном расцвете, но он был в очень плачевном состоянии с тех пор, как потерпел сокрушительное поражение от культа Вознесения Небес. Бессмертный культ стал более грозным. Мы не можем противостоять ему с нашей нынешней силой. На самом деле, в настоящее время даже сопротивляться им было бы очень опасно. Культ Вознесения Небес планирует напасть на нас. Итак, мы должны воспользоваться этой ситуацией и перенести нашу базу на западный континент, сказал Люан. Эти слова едва умолкли, когда они вызвали бурную реакцию в зале. Люан, о чем ты говоришь? Ты знаешь, как опасно пересекать море, чтобы попасть на западный континент. Желтое море считается местом обитания бесчисленных морских зверей. Кроме того, отношения между морской расой и нашим культом всегда были враждебными. Вы знаете об этом, верно? И, кроме того, нельзя забывать о демонических зверях западного континента. Они сеют хаос повсюду. Кроме того, там территория западного культа Темной Луны. Вы хотите, чтобы мы просили их дать нам убежище? Вы старший ученик этого культа. Итак, вы должны знать о том, что произошло между нашим старым лидером и культом Темной Луны западного континента в прошлом, верно? Сказал кудрявый мужчина. Сейчас не время думать о нашем самоуважении. Скорее, мы должны стараться изо всех сил, чтобы сохранить силу нашего культа. Я считаю, что мой мастер принял бы такое же решение, если бы он был жив, Люан ответил. Все присутствующие на некоторое время замолчали. Дело в том, что большинство из них думали об этом, но никто не выдвинул такое предложение до сих пор. Этот Лю готов отвести группу учеников на западный континент, чтобы исследовать путь. Если у кого-то все еще есть какие-либо сомнения, Люан поклонился, стоя лицом к седовласому старику, и заговорил с глубоким почтением. «Брат Лю, ты тот, кого наш бывший лидер избрал своим преемником. Что бы мы сделали, если бы с тобой случился несчастный случай? Я возьму на себя твою задачу и поведу учеников вместо тебя», — поспешно сказал человек с красными бровями. «Брат Ди, ты не справишься к морскими зверями на пути, потому что ты занимаешься только боевыми искусствами. Поэтому было бы лучше, чтобы я лично руководил учениками», — Лю покачал головой, отвечая. Человек с красными бровями все еще хотел что-то сказать, но он не мог заставить себя произнести что-либо, когда заметил твердое выражение лица Люана. Другие люди тоже ничего не говорили. На самом деле, они некоторое время молчали. Не было никаких сомнений в том, что отправиться на западный континент было лучшим вариантом, из-за имеющихся у культа Темной Луны в нынешней ситуации. Однако никто не хотел стать лидером этой группы. Это произошло из-за двух причин. Во-первых, было сложно предсказать ситуацию, сложившуюся на западном континенте. Таким образом, легче сказать, чем заложить фундамент их базы на новом континенте. Во-вторых, было неизбежно вести какие-то переговоры с западным культом Темной Луны. И эти переговоры были бы равносильны попрошайничеству от двери к двери. Кроме того, эти люди были великими личностями своего культа, и они привыкли оставаться на своих высоких постах. Таким образом, они не хотели переносить трудности, и они были не готовы забыть про свою честь, чтобы обратиться за помощью к другим людям. «У нас нет другого выбора, кроме как выбрать первый вариант. Люан поведет учеников на западный континент. Но, лорд Дворца Лю, кто будет в вашей группе?» Седовласый старик задумался над этим на один момент. Затем он посмотрел на Люана и задал вопрос. «Мой план состоит в том, чтобы провести отбор в культе и выбрать сильных учеников, которые хотят отправиться в эту поездку. Мне не нужно много людей. Достаточно 200 человек», — ответил Люан. Выражение лица других лордов дворцов немного расслабилось, когда они услышали 200 человек. Что ж, вся власть, необходимая, чтобы принять меры и выполнить эту миссию должным образом, предоставлена лорду Дворца Лю, сказал седовласый старик. Полдня спустя, приказ был выпущен из главного алтаря культа Темной Луны, и вскоре он распространился по всей древней стране Сиса. Месяц спустя, Шиму и Хаусайлэй ехали по древней дороге верхом на лошадях. Перед их глазами стоял мрачный город серого цвета. Город был, очевидно, очень старым и ветхим. Кроме того, его территория была невелика, и даже городские стены имели высоту всего в несколько десятков футов. «Старший Му, город перед тобой называется Пи», — сказал Хаусайлэй. Шиму кивнул. Внезапно позади них раздался стук лошадиных копыт. Затем несколько силуэтов в черном бросились к ним на своих быстрых лошадях. Однако они просвистели мимо Шиму и Хаусайлэй. Шиму отвел взгляд. Он заметил, что они начали сталкиваться со все большим числом людей, когда приблизились к городу Пи. Более того, Они не были обычными людьми из страны Сися. Вместо этого они были практикующими. Город Пи довольно оживленный, не так ли? По дороге мы встретили много людей, и все они, похоже, направляются туда, спросил Шиму. Пи, маленький город в стране Сися. Даже я чувствую себя несколько странно, потому что никогда не видел такого раньше. Хаусайлэй также почесал голову в недоумении. Пусть будет так. Мы узнаем, в чем дело после того, как въедем в город. Шиму подстегнул свою лошадь и двинулся вперед. Прошло совсем немного времени, прежде чем они прибыли к воротам города Пи. Городские ворота выглядели очень ветхими, но акт к ними виднелась длинная очередь. Казалось, что эти люди были гостями города, которые собрались сюда из разных мест. Шиму и Хаусайлэй посмотрели друг на друга. Было очевидно, что что-то случилось в городе. Они спешились и встали в конце очереди. Несколько учеников культа темной луны в черной одежде стояли у городских ворот. Они осматривали людей, которые хотели войти в город. Процесс надзора оказался очень строгим. Настолько, что некоторых путников даже подвергли долгим допросам. Старший Му, трудно сказать, что здесь произошло, но было бы лучше, если бы вы на некоторое время притворялись учеником культа темной луны. Это поможет нам избежать ненужных неприятностей, мягко предложил Хаусайлэй. Шиму кивнул в знак согласия. Затем он достал символ ордена темной луны и повесил его на свое тело. Шиму видел, что ученикам из культа темной луны было разрешено войти в город без прохождения допроса после того, как они показывали свой орден темной луны. Через четверть часа наконец-то наступила очередь Шиму и Хаусайлэя. Шиму поднял свой орден темной луны, и три красные звезды на символе замерцали. Цвет лица учеников культа темной луны изменился, когда они увидели символ. Но затем на их лицах отразилось уважительное выражение, и они вежливо приветствовали Шиму. Затем Шиму убрал свой орден темной луны и вошел в город. Хаусайлэй также показал свой орден темной луны и последовал за Шиму в город вместе с лошадью. Шиму обвел взглядом весь город, и его брови слегка нахмурились. Город казался в очень хаотичном состоянии. На самом деле, это было даже хуже, чем в местах, которые Шиму встречал до сих пор. У города была только одна главная дорога, и даже она была едва проложена. Более того, эта дорога казалась неровной. Кроме того, некоторые здания можно было увидеть по обе стороны от главной дороги, но они не были высокими и достигали максимум двух или трех этажей. Кроме того, они выглядели очень старыми и потертыми. В городе было много больших и пустующих земель, некоторые из них были грязными водоемами, а другие болотами. Ветер дул на их лица, но он также, казалось, нес в себе легкий запах гнили. Брови Шиму нахмурились. Он чувствовал, что обстановка здесь была далека от благополучной. Можно сказать, что этот город нельзя было сравнить с городами Великого Цинь. Однако если вспомнить о городах королевства Лушань, провести параллель было невозможно. Тем не менее, в этом ветхом городе все еще можно было увидеть много людей. Поэтому было не странно слышать шум их голосов. Многие из них были учениками культа темной луны. Кроме того, лица многих из них окрашены следом волнения. «Старший Му, что нам делать дальше?» – спросил Хаусайлэй, глядя на Шиму. «Неважно, что здесь произошло, так как это не имеет к нам никакого отношения. Разве ты не говорили, что у тебя тут есть друзья? Мы должны пойти и навестить их. Тогда мы можем осторожно расспросить их о выходе к морю». Шиму задумался на мгновение. Затем он сговорил. Хаусайлэй подчинился. Затем он начал идти вперед вместе с Шиму. Они сделали несколько поворотов. Затем они достигли небольшой и несколько грязной общественной площади. Рядом с площадью стоял ряд черных зданий. Эти здания выглядели намного аккуратнее, чем окружающие дома. Было видно, что ученики культа темной луны время от времени проходят через эти здания. «Что это за место?» – спросил Шиму. «Что ж, это алтарь культа темной луны в городе Пи. У этого банального человека дружеские отношения с некоторыми из старших. Вы можете свободно с ними проконсультироваться», — ответил Хаусайлэй. Шиму кивнул. Двое из них подошли к черному зданию. После этого Хаусайлэй вошел внутрь один. Шиму не пошел вместе с ним. Шиму все еще держал при себе орден темной луны, но это могло обмануть только охранников у городских ворот. Он не мог позволить себе притворяться учеником культа темной луны в одной из его ветвей. Глава 269. Подземная торговая ярмарка. Через некоторое время Хаусайлэй снова появился у двери и кивнул Шиму. Шиму понял его сигнал. Затем он последовал за Хаусайлием. Вскоре Шиму оказался в комнате с относительно простой отделкой. Человек средних лет с белым лицом сидел на стуле из сандалового дерева. Он был одет в серую одежду. Его глаза скользнули по Шиму, затем его взгляд вернулся к Хаусайлию, который стоял рядом с Шиму. «Дьякон Цуань, этот человек, старший Му, о котором я только что упомянул, он один из подчиненных алтаря города Цань. Между нами существует очень крепкая связь дружбы. Проходя через город Пи, мы оба были вовлечены в дискуссию о вопросах, связанных с морским путешествием. Но вопрос выхода на море всегда входил в юрисдикцию главного алтаря. Это напомнило мне о дьяконе Цуане, поскольку он имеет прямой доступ к высшим властям. Цуань также имеет дружеские отношения со многими людьми в главном алтаре культа. Так что достопочтенный Цуань мог бы представить нас кому-либо из них». Хаусай Лэй сложил руки перед человеком средних лет с белым лицом и льстиво заговорил. Шиму также улыбнулся и почтительно сложил руки, стоя лицом к лицу с человеком средних лет. После этого он вынул орден Темной Луны и передал его ему. Шиму все это время скрывал ауру воина, но он не стал прятать свое магическое совершенствование. Таким образом, все его тело слабо излучало волны магической силы звездного мага. О, итак, это наш благородный друг Шиму. Приятно познакомиться. Ваше превосходительство планирует отправиться в морской поход для охоты на морских зверей, верно? Человек средних лет с белым лицом взглянул на орден Темной Луны в руке Шиму, но он не протянул руки, чтобы взять его. Достопочтенный Цуань видит вещи насквозь, как будто они покрыты стеклом. Он сделал правильное предположение, Шиму убрал символ и ответил. Дело в том, что в прошлом с выходом в море для охоты на морских зверей не было никаких трудностей. Фактически, любой мог выйти в море на каноэ культа раз в два месяца, если этот человек был зарегистрирован в городе Цуин. Однако в наши дни ситуация изменилась. Я бы посоветовал вашему превосходительству отказаться от этого плана, чтобы избежать бесплодной поездки, сказал человек с белым лицом. Почему вы говорите это? Шиму был ошеломлен. Этот вопрос связан с делами главного алтаря, о которых еще не было объявлено. Поэтому будет неуместно говорить об этом. Человек с белым лицом покачал головой и выказал выражение беспомощности. Достопочтенный Цуань, этот вопрос очень важен для меня. Я буду глубоко признателен вам, если вы сможете немного просветить нас в этом направлении. Шиму вытащил 10 низкокачественных духовных камней из своего кольца обширной земли и мягко положил их на стол мужчины средних лет. Прекрасно. В конце концов, этот вопрос не считается секретом и вас нельзя назвать посторонним человеком. Мужчина средних лет нежно коснулся рукава и убрал в него камни духа. Затем он задумался и заговорил тихим голосом. Шиму и Хаусай Лэй наклонились к нему немного ближе, чтобы оценить ситуацию. Затем они выказали серьезные выражения на своих лицах, и казалось, что они слушали его с пристальным вниманием. Эти два человека слушали повествование мужчины средних лет в течение некоторого времени. Затем они наконец поняли суть вопроса. Дело было в том, что высокопоставленные власти клана Темной Луны планировали собрать группу людей. Этой группе будет поручено исследовать западный континент, который находился на другой стороне Желтого моря. Сообщалось, что это место было благословлено большим количеством ресурсов для практики. На самом деле, они были намного больше ресурсов восточного континента. Более того, там обитало большое количество злых демонических зверей, и они, очевидно, хорошо подходили для того, чтобы приносить их в жертву. Однако квота выбора для этой операции была очень ограниченной. Высшие власти культа в конечном итоге пришли к такому решению после ряда дискуссий. Они решили выбрать только 200 элитных учеников посредством соревновательных матчей. Кроме того, они решили приостановить морские поездки, чтобы сосредоточиться на этой операции. Процесс отбора будет проходить в городе Цуин, столице древней страны Сися, через 6 месяцев. Тем не менее, до основного отбора они также планировали провести предварительные соревнования на дюжине или более городских алтарей. Город Пи также был одним из этих мест первичного отбора. Предварительный отборочный конкурс в городе Пи должен был состояться через месяц. После этого победители отправятся в город Цуин. Шиму встал и поблагодарил человека с белым лицом после того, как он выслушал это объяснение. Затем они обменялись несколькими словами. После этого Шиму вышел из комнаты вместе с Хаусайлием. Два человека вновь вышли на одну из улиц города Пи. В это время на этой улице было не так много пешеходов. Что ты думаешь о процессе отбора? Шиму взглянул на Хаусайлая и спросил. Старший Му, может быть, вы заинтересованы в участии в этом отборе? Хаусайлай ответил вопросом на вопрос. Да, Шиму кивнул. Простите меня за грубость, но культ проверит личный символ каждого ученика для такого важного отборочного конкурса. Так что простого обладания орденом Темной Луны на этот раз будет недостаточно. Разве не было бы лучше, если бы старший Му стал учеником культа Темной Луны? Хаусайлай сделал два шага вперед и добавил шепотом. Не так просто будет присоединиться к культу Темной Луны, верно? Шиму спросил. Вам нужно только посетить церемонию поклонения Темному Лорду, и ваш дух будет освящен на этой церемонии, ответил Хаусайлай. У меня нет никакого намерения присоединяться к культу Темной Луны. Итак, попробуй снова обдумать этот вопрос. Разве нет других способов поучаствовать в конкурсе? Шиму покачал головой и спросил. О, это верно. Основываясь на соревнованиях предыдущих лет, соревнования по предварительному отбору проводятся в разных алтарях. Однако, главный алтарь реапвеит туда особых посланников. И эти посланники наблюдают за этими матчами, а также определяют количество людей, которые могут принять в них участие. Таким образом, мы могли бы попросить дьякона помочь нам установить контакт с этим особым посланником в назначенное время. Нам придется потратить несколько духовных камней, чтобы купить место в конкурсе. Фактически, это не должно быть трудно. Более того, ваша личность не будут проверять снова перед основным конкурсом после того, как вы пройдете предварительный процесс отбора. Хаусайлай задумался над этим вопросом. Затем он объяснил. Шиму кивнул после краткого размышления. После этого двое мужчин начали искать временное жилье в этом городе. Через полчаса Шиму снял две обычных комнаты в семейной гостинице. Она была расположена в восточной стороне города. Комнаты выглядели не очень большими. Тем не менее, каждая из них могла изолировать и защитить дух гостя от постороннего вмешательства. Поэтому цена, которую за них требовали, была очень ошеломительной. На самом деле, плата за аренду двух комнат достигала до 12 000 серебра в день. Такая тревожная цена сильно потрясла Хаусайлая. Казалось, это было связано с приближающимся конкурсом на морское путешествие. Главный алтарь культа Темной Луны официально еще не объявил об этом. Тем не менее, многие люди, похоже, получили эту информацию из слухов, которые циркулировали по различным каналам. Поэтому наплыв людей, которые стремились принять участие в этом конкурсе, уже начался. Большинство из этих людей были учениками культа Темной Луны. Однако множество других собрались здесь, чтобы воспользоваться этой возможностью заработать огромное состояние. Город Пи был небольшим, поэтому комнаты в гостиницах внезапно стали пользоваться большим спросом в связи с появлением в городе все большего числа людей. Естественно, цены на эти номера взлетели. Однако в тот момент у Шиму было еще более 10 тысяч духовных камней. Таким образом, он не заботился о расходах. 5 дней спустя, вечером, в некой отдаленной аллее города Пи, Шиму был одет в черное одеяние. Он стоял перед входом в полуразрушенный жилой двор. Хаусайлай был одет также и стоял позади Шиму. Дело было в том, что Хаусайлай получил информацию от одного из членов культа 2 дня назад. Большое количество людей бросилось в город Пи со всех сторон. Они были либо членами культа, либо посторонними. Фактически, самые разные люди сошлись здесь. Некоторые были хорошими, а другие плохими. Поэтому влиятельные люди города планировали воспользоваться этой ситуацией и решили провести в городе подпольную торговую ярмарку. Было сказано, что на этой ярмарке будет много редких вещей. Эта новость также пробудила любопытство Шиму, как только он услышал об этом. Итак, он планировал исследовать эту ярмарку. Хаусайлай шагнул вперед и постучал в дверь. Шиму последовал за ним в умеренном темпе. Дон, дон, дон, дон, дон. Всего было слышно 5 стуков в дверь, 2 длинных и 3 коротких. Скрип, звук открывающейся двери раздался мгновение спустя. Дверь двора открылась, и перед их глазами появились 2 молодых человека. На них были зеленые брюки, а верхняя часть тела была голой. Они стояли за дверью с бдительным выражением на лицах, осторожно оглядывая Шиму и Хаусайлая. Шиму использовал свое духовное чувство и пронесся над этими 2 людьми. Он обнаружил, что оба были на завершающей ступени Хаутянь. Хаусайлай не стал ждать, пока они что-то скажут, и достал нефритовый символ, который, излучая слабые волны магической силы, он поднял его перед 2 мужчинами, те их лица расслабились. Затем они отодвинулись в сторону, чтобы дать им дорогу. Через некоторое время Шиму и Хаусайлэй прибыли в подземное помещение под этим жилым двором. Они были одеты в длинные черные одеяния. У этой одежды также были капюшоны для головы. Таким образом, только их глаза были видны в данный момент. Взгляд Шиму переместился, когда он осматривал свое окружение. Это подземное помещение было очень обширным. Оно составляло примерно 1000 футов в размере. Посередине круглого открытого пространства был накрыт каменный стол. Это имел почти 10 футов в длину. 300 или 400 человек собрались в этой комнате. Более того, большинство из них окружала огромная аура. Они были либо воинами Сянь-Тянь, либо волшебниками звездного ранга. Все они были одеты в длинную и свободную черную одежду. Поэтому она в определенной степени препятствовала эффективности исследования их посредством духовного чувства. Следовательно, все в комнате выглядели почти одинаково, кроме разницы в росте. Шиму, казалось, был очень доволен этим обстоятельством. Эту ярмарку нельзя было сравнить с масштабным аукционом вознесения бессмертных в небесном Ю. Тем не менее, здесь все еще чувствовалось присутствие многих влиятельных людей. Фактически, на этой выставке было множество интересных вещей, которые заставили сердце Шиму на какое-то время быстрее биться. Он нашел место в заднем ряду вместе с Хаусайлэем. Затем он сел и начал терпеливо ждать. Еще около сотни человек вошли в комнату в течение получаса. После этого началась подпольная ярмарка. «Кеке, время пришло. Я надеюсь, что все друзья уже собрались здесь. Ярмарка начинается». Из-за каменного стола прозвенел старческий голос. Нельзя было сказать, когда за длинным столом появился силуэт мужчины. Он был одет в длинное зеленое одеяние. Голоса людей в этой подземной комнате постепенно стихли. Одновременно в глазах каждого из них вспыхнуло пытливое выражение, когда они посмотрели на каменный стол. На этой выставке нет никаких ограничений. Здесь можно купить редкие и драгоценные предметы, таблетками, магические инструменты и всеми другие важными вещи, связанные с боевыми и магическими искусствами. Однако все будет оценено только ценой духовных камней, и каждый человек может подойти к столу только один. Кроме того, обе заинтересованные стороны должны заплатить комиссию в размере 3% от цены сделки после того, как она будет завершена. Человек в зеленой одежде снова открыл рот и заговорил. Голос этого человека едва умолк, когда в секретной подземной комнате разразился гул разговоров. Шиму кивнул про себя. Неудивительно, что влиятельные люди города провели такую подпольную ярмарку. Сейчас там присутствовало около 500 человек. Сделки могли быть совершены только посредством духовных камней, и за каждый завершенный обмен взималась комиссия в размере 6%. Таким образом, организаторы ярмарки могли бы получить огромную прибыль за одну ночь. Более того, организаторы могли собрать множество редких ресурсов на подобных подпольных ярмарках. Казалось, что на этой выставке заботились о конфиденциальности и безопасности покупателей и продавцов, поэтому все они были готовы платить такую большую комиссию. «Дамы и господа, я немного нетерпеливый человек. Итак, я возьму на себя инициативу, чтобы предложить скромное замечание, чтобы другие могли озвучить свои ценные идеи». Тонкий и невысокий мужчина в черной мантии не мог не ждать, пока гул стихнет. Его фигура поднималась и опускалась несколько раз, прежде чем он подошел к длинному столу. 5 или 6 человек также решили подойти, но они были на шаг позади. Таким образом, они могли только отступить в негодовании. Шиму вернулся в гостиницу через 2 часа, но на этой подпольной ярмарке не было ничего такого, что могло бы показаться ему особенно ценным, кроме книги заклинаний небесного триграмма. Эта книга была передана из культа Темной Луны. Во введении бывшего владельца говорилось, что в этой древней книге были записаны десятки секретных техник магических заклинаний высокого уровня. Дело было в том, что Шиму также хотел попробовать рисовать магические чары высокого ранга, так как теперь он мог практиковать формулы звездных магов. Кроме того, у него была пара духовных глаз, от которых он мог получить поддержку. Следовательно, Шиму потратил почти 1500 духовных камней одним махом и купил эту книгу. Этот поступок привлек много внимания, а также вызвал смех на сцене. В конце концов, все знали, что карьера волшебника, практикующего магию очарования, была очень дорогой. Таким образом, человек должен был принадлежать к влиятельной семье, чтобы поддерживать постоянный поток ресурсов для своей практики. Даже маг начального уровня не мог совершенствовать свое мастерство и чего-либо достигнуть, если бы он полагался исключительно на свои силы. Поэтому покупка этой древней книги, переданное из культа Темной Луны, показалась многим людям, собравшимся здесь, безвкусной. Тем не менее, в секте Шиму было несколько высокопоставленных волшебников, которые могли рисовать магические чары высокого уровня. И у них наверняка были древние книги о волшебных чарах. Конечно, там не было недостатка в людях, которые хотели увидеть, как другие делали то, что они когда-нибудь хотели бы сделать. Но присутствовала также группа людей, которые увлекались коллекционированием. И Шиму явно был окружен людьми из последней категории. Но такие вещи, очевидно, не имели значения для Шиму. Шиму осторожно вытащил Кая из-за пазухи и положил его в сторону. Кай все еще спал. После этого он сел на деревянную кровать и приклеил на лоб серый нефритовый слиток книги «Оберега на небесной триграмме». Затем он начал внимательно читать ее. Примечание. Триграммы имеют 8 символов в даосской космологии. Книга, которую приобрел Шиму, соответствует символу неба. Глава 270. Посланник главного алтаря Восточное море. Восточное море выглядело бурным, его волны ревели. Казалось, что оно пришло в ярость. Сильный ветер непрерывно ревел и катился среди могучих течений, вызывал ужасные и чудовищные морские волны. Черный туманный ураган бродил по поверхности моря. Этот чудовищный ураган непрерывно сгущался и рассеивался. Кроме того, он был переплетен со всплесками гигантских воющих волн. Оглушительные звуки, издаваемые ревом волн, создавали впечатление, будто небо вот-вот рухнет. Эта сцена выглядела внушительно и внушала страх. Среди этих чудовищных морских волн стоял Черный остров. Он продолжал стоять на месте все это время, хотя могучие морские волны постоянно ударяли его, как молнии. Сильное присутствие духовной ауры чувствовалось вокруг него, как будто море находилось под воздействием какой-то невидимой силы. Духовная аура нарастала и сходилась в какой-то точке. Затем она приняла форму водоворота, похожего на гигантскую воронку. Черный остров был центром этой массивной воронки духовной силы. Весь остров излучал прерывистые вспышки слабого черного света. Более того, большое количество духовной энергии яростно вливалось в него через жерло массивной воронки. Человек с необычайным зрением мог бы заметить, что Черный остров очень медленно расширяется из-за постоянного притока духовной энергии. Удивительно, но многочисленные силуэты стояли вокруг острова в данный момент, и их оказалось несколько сотен. Эти силуэты были похожи на представителей человеческой расы, однако их тела блестели и излучали странные цвета. Они твердо стояли на поверхности моря. Страшные морские волны или чудовищный ураган не могли оказать на них никакого влияния. У некоторых из них были красочные чешуйки, а другие представляли собой наполовину людей и наполовину рыб. Фактически, эти существа, казалось, принадлежали к восточной морской расе. Эти сотни представителей морской расы окружили черную вершину и что-то бормотали в данный момент. Их тела время от времени излучали лучи света различного вида, которые сходились в воздухе, как будто они превращались в огромный магический массив. Красивая девушка стояла высоко в воздухе. На самом деле она находилась очень близко к черной вершине горы. Она была одета в голубое платье увито воды. У нее были изысканные черты лица, и она была наделена потрясающей красотой. Она читала заклинание громким голосом. Ее тело излучало сверкающее и прозрачное голубое сияние, которое со временем становилось все ярче и почти скрывало ее фигуру. Эта девушка была Сян Чжу. 7 прозрачных теней звезд можно было с трудом заметить позади ее головы в данный момент. Голубое сияние вокруг ее тела продолжало становиться ярче. В конце концов оно взорвалось и выстрелило высоко в небо. Затем оно приняло форму синего луча света. После этого окружающие люди морской расы также начали излучать все более яркие лучи света. Затем эти световые лучи приблизились к Сян Чжу. После этого несравненно большой, магический световой экран, подобный яичной скорлупе, постепенно окутал черную горную вершину. Духовная энергия вокруг горной вершины внезапно дрогнула. Дело было в том, что духовная энергия, которая сходилась к горе, была заблокирована этой световой завесой и больше не могла проникнуть сквозь нее. Сян Чжу медленно открыла глаза. Ее цвет лица побледнел от истощения, но на его чертах отразилась улыбка, когда она увидела огромную световую завесу. Но затем ее тело немного дрогнуло, и казалось, что она вот-вот упадет. Внезапно рядом с ней появилась женщина в королевских одеждах синего цвета и протянула руку, чтобы поддержать тело Сян Чжу. «Мастер!» — крикнула Сян Чжу. «Госпожа Чжу, ты хорошо справилась, а теперь спустись и отдохни. Нам нужно, чтобы ты помогла нам в выполнении определенной работы», — сказала красивая женщина в королевской одежде. Сянчжу кивнула. Затем ее тело упало, и она ушла под воду. Красивая женщина обернулась, чтобы посмотреть на черную вершину горы. Затем несколько силуэтов мелькнули позади нее в быстрой последовательности. И 7 или 8 человек из морской расы появились рядом в следующий момент. Они были старшими вождями различных кланов восточной морской расы. «Дамы и господа, наша святая создала большую магическую формулу заклинания подавления души. Это было сделано, чтобы разорвать связь между духовным и внешним миром. Итак, мы будем продвигаться в соответствии с нашим планом», — заявила женщина в королевской одежде. Другие люди кивнули в знак согласия. Затем их силуэты вспыхнули и рассеялись во всех направлениях. Полмесяца спустя, в одной комнате гостиницы в городе Пи, Шиму стоял перед деревянным столом в глубокой сосредоточенности. Слабый золотой блеск можно было увидеть в его глазах. В левой руке он держал духовой камень среднего качества, а в правой – волшебную кисть. Кисть, казалось, была сделана из зеленого дерева. Он чрезвычайно медленно рисовал волшебную формулу на волшебной бумаге бледно-золотого цвета. Магическая формула, которую Шиму рисовал так внимательно, была заклинанием высокого ранга, которое он только что выучил. Оно называлось «Волшебные чары тени ветра». Чары тени ветра были своего рода магическим заклинанием с атрибутом ветра. Это была одна из магических чар 5 элементов, которые были записаны в книге заклинаний небесного триграмма. Шиму мог использовать эту формулу, чтобы получить силу элемента атрибута ветра, а затем сконденсировать идентичную тень самого себя. Затем он мог использовать ее, чтобы запутать слуховое и зрительное восприятие врага. Это волшебное заклинание также могло значительно увеличить скорость действий заклинателя. Следовательно, оно было способно увеличить шансы на успех вовремя встречи с врагом. Таким образом, можно сказать, что это волшебное заклинание было очень практичным. Однако, чары тени ветра были не самым сильным волшебным заклинанием, записанным в книге заклинаний небесного триграмма. Некоторые другие магические чары 5 элементов или проклятия инь были намного лучше. Но Шиму решил нарисовать заклинание тени ветра из-за своих собственных трудностей. Шиму с самого начала хотел нарисовать волшебный талисман с проклятием атрибута инь. Книга очарования на небесной триграмме была обязана преуспеть в магическом искусстве инь. В конце концов, он был передан из культа темной луны. Более того, большинство волшебных чар, собранных в этой книге, принадлежали к той же категории. Шиму все еще помнил тот день, когда он столкнулся с женщиной в маске. Ученик Люань, он сильно пострадал в тот день из-за недостатка знаний о магических искусствах такого рода. Поэтому он заинтересовался такими магическими искусствами. Тем не менее, нынешний исход сделал его подавленным. Дело в том, что ему не удалось достичь каких-либо плодотворных результатов, как бы он ни старался. Он не смог сконцентрировать символы обаяния инь в сознании белой обезьяны и в искусстве глотания луны. На самом деле, он даже не смог сделать первый шаг. Поэтому Шиму в конце концов сдался после серии попыток. После этого он посвятил себя изучению магических чар всех 5 элементов, которые были записаны в книге обаяния на небесной триграмме. Тем не менее, рисование волшебного заклинания высокого ранга оказалось намного сложнее, чем он предполагал. В конце концов, у него было много разных требований, таких как волшебные кисти, бумага для чарм, волшебные чернила и т.д. Фактически, каждый волшебный чарм высокого ранга имел свои странные требования и ограничения. Следовательно, Шиму потратил 1 неделю времени, чтобы отправиться в почти каждый уголок города Пи, чтобы собрать воедино материалы, необходимые для нанесения очарования тени ветра. Он даже участвовал в 2 других подпольных ярмарках. Более того, он потратил около 2000 камней на этот процесс. Однако собранных им материалов едва хватило на 100 попыток. Это было потому, что очарование тени ветра было составлено из 27 различных персонажей атрибутов ветра. Таким образом, даже малейшая ошибка может в конечном итоге разрушить все усилия. На самом деле, показатель успеха был крайне низким. У Шиму была пара необыкновенных духовных глаз, от которых можно было получить поддержку. Тем не менее, он провел так много дней, но смог нарисовать заклинание лишь более 10 раз. Более того, только 2 из этих розыгрышей можно считать успешными. Донг, донг. Вдруг раздался стук в дверь. Щетка Шиму слегка дрогнула. Затем прозвучал легкий пух, и в следующий момент обаятельная бумага загорелась. Шиму нарисовал большую часть символов очарования на этой бумаге. Лиши увидел лицо, увидев это. Затем он положил волшебную кисть, развернулся и направился к двери, чтобы открыть ее. За дверью не было никого, кроме Хаусайлия. Лицо Хаусайлия сияло блаженным взглядом. Он собирался что-то сказать, когда увидел выражение лица Шиму. Его сердце замерло, когда он заметил это, и он стал осторожен в своем следующем действии. «Что случилось?» — Шиму спросил. Хаусайлий был очень умным и сообразительным человеком. Он умел наблюдать за чьим-то настроением через их слова и язык тела. В эти дни он постоянно проводил разведку в городе, чтобы собрать необходимую информацию для Шиму, и он никогда не посмеет прервать практику Шиму, если у него не будет важного вопроса для обсуждения. «Старший Му, я только что получил новость о том, что старший посланник прибыл в город. Он будет отвечать за предварительную квоту отбора Пи-Сити. Кроме того, он нашел убежище в соседнем гостевом доме, который находится в западной части города», — сообщил Хаусайлий. «О, давай посмотрим на него». Дух Шиму накачался от слов Хаусайлия, и так, он вышел из комнаты и запер дверь. Хаусайлий был в восторге от этого. Итак, он продвинулся вперед, чтобы проложить путь. Через некоторое время они прибыли к гостевому дому среднего размера. Но Шиму был очень удивлен, увидев такую шумную ситуацию перед гостевым домом. На самом деле, большое количество людей уже собралось здесь, судя по их внешности. Все они казались учениками культа Темной Луны. Шиму остановился и начал молча обращать внимание на обсуждение окружающих. «ТСК, кажется, что этот уважаемый посланник несколько отличается от предыдущего. Хаем, он действительно не тот. Старший Лиан Ли просто хотел нанести ему визит. Однако он также получил лечение холодного плеча и был остановлен на входе. Он является почетной фигурой под алтаря нашего города Пи и вызывает в городе высокое уважение. Но этот посланник не проявил к нему никакого уважения. Я слышал, что этот уважаемый посланник притворился бизнесменом и тихо въехал в город прошлой ночью». Шиму некоторое время слушал их разговор и был ошеломлен. Казалось, что новый посланник главного алтаря не хотел встречаться с посторонними. Шиму задумался на мгновение. Затем он обернулся и пошел в сторону гостевого дома. Хаусайлий последовал за ним. Вскоре после этого оказалось, что двое мужчин бродят по гостевому дому. Они кружили вокруг него в умеренном темпе. Затем они снова вернулись на прежнее место. Шиму заметил, что в гостевом доме было только 3 этажа. Однако вскоре он обернулся и направился в свою гостиницу. Той ночью яркая луна выглядела как зеркало в темном небе. Все небо было усеяно бесчисленными звездами. Шиму и Хаусайлий снова стояли у забора гостевого дома. Они были одеты в темные одежды. Это было отдаленное и неохраняемое место. Шиму стоял на своем посту и некоторое время пытался внимательно слушать. Однако он не почувствовал ничего подозрительного в гостевом доме. Затем он притянул Хаусайлия ближе и начал читать заклинание с очень высокой скоростью. Большая масса белых облаков Ци появилась под ногами обоих мужчин. Затем она подняла их и медленно перенесла на чердак 3-го этажа. Техника облаков Ци могла перемещать также других людей помимо заклинателя, но взамен это потребовало бы значительного потребления магической силы. Хаусайлий огляделся, стоя на облаках Ци. На его лице читался след волнения. Техник магии полета было очень мало, и так, очень немногие маги звездного ранга умели летать. Сам Хаусайлий был магом только уровня духа, и так, было очевидно, что он до сих пор не освоил полет. Вскоре они оба оказались над чердаком 3-го этажа. Затем облака Ци начали рассеиваться с большой скоростью. Итак, они быстро приземлились на крышу чердака. На данный момент во всем здании был ярко освещен только зал на 3-м этаже. Также оттуда слышались слабые голоса людей. Шиму осторожно переместился в подходящее место. Затем он снял кусок черепицы и быстро осмотрел зал. Двое мужчин сидели в зале. Один из них имел худую фигуру и был одет в серое. Он выглядел на возраст около 40 лет. Другим человеком был дьякон Цуань. Он видел этого человека в алтаре культа темной луны города Пи. Он оценил скрытые колебания магической силы в теле человека, одетого в серую одежду, и предположил, что этот человек тоже был звездным магом. Кажется, они обсуждали вопросы, связанные с конкурсом. Шиму некоторое время слушал их разговор и убедился, что этот человек в сером был посланником, которого направил сюда главный алтарь культа Темной Луны. Более того, Шиму был очень удивлен, узнав, что дьякон Цуань оказался учеником этого мужчины средних лет. Шиму ждал, пока они закончат разговор, когда снова раздался голос дьякона Цуаня. «Старший брат Ли, я только что получил важную информацию. Я поделюсь ей, если вы заинтересованы», – прошептал дьякон Цуань. «Что за информация?» – спросил мужчина средних лет в сером. Но дьякон Цуань не ответил. Вместо этого он загадочно улыбнулся мужчине средних лет и достал из-за пазухи груди белый нефритовый слиток. Затем белый луч света вырвался из его руки. Глава 271. Ложная идентичность. Нефритовый слиток испустил белое свечение. Это свечение затем сгустилось в воздухе и превратилось в световой экран. Затем по поверхности экрана пошла рябь, и постепенно на ней появилось изображение высокого человека. Кроме того, рядом с ним было несколько строчек маленьких слов. У человека на изображении были правильные черты лица. На его спине были перекрещены черный клинок и шест. Кроме того, его черные волосы были убраны наверх и развивались, как речной поток. Это добавило его личности ауру скрытой гордости. Хаосай Лэй также склонился на крыше рядом с Шиму. Он был поражен на мгновение, когда увидел это изображение. Затем он спокойно взглянул на Шиму. Однако казалось, что Шиму не заметил реакции Хаосай Лэя, так как он продолжал смотреть вниз. «Шиму, кто этот человек? Как он попал в список разыскиваемых людей вместе с Люаном? Насколько я знаю, такого человека с Люаном не было, верно?» – спросил мужчина средних лет в серой одежде. «Я тоже не знаю. Возможно, этот человек является одним из вновь завербованных и доверенных подчиненных лорда дворца Лю. Однако, кажется, что на данном этапе существует реальная возможность схватить и убить его, поскольку награда состоит из значительного количества денег», — ответил дьякон Цуань. «Зачем ты мне это показал? Может ли быть?» Взгляд мужчины средних лет в сером переместился. «Старший брат Ли очень проницательный. Я видел этого человека не так давно. Я не обратил на него внимания в то время. Но мне напомнили о нем несколько дней назад, когда я случайно натолкнулся на этот приказ об аресте. Я уже отправил человека, чтобы проверить, находится ли он все еще в этом городе. Я думаю, что он должен быть в городе из-за предварительного конкурса на морское путешествие». На лице дьякона Цуаня сверкнула озорная улыбка. Затем он подошел к человеку средних лет и прошептал: «Хорошо, с этим тривиальным магом звездного ранга будет очень легко справиться, если мы будем сотрудничать друг с другом. Этот брат поговорит с лордом дворца Зеленого Волка после успешного завершения задачи, и я попрогу его найти тебе замену. После этого ты будешь переведен из этого паршивого города». Пожилой мужчина в серой одежде сложил руки и сказал со смехом: «Спасибо, старший брат Ли». Дьякон Цуань засиял от счастья, когда услышал его слова. Затем он встал и выразил благодарность человеку в серой одежде. Его голос едва умолк, когда на крыше внезапно появилось колебание магической силы. Затем оно быстро распространилось во всех направлениях. Вскоре оно превратилось в слой магической силы и окутало весь чердак. Казалось, что все движения и звуки на чердаке внезапно исчезли. Мужчина в сером и дьякон Цуань почувствовали колебания магической силы на крыше, и цвет их лиц очень резко изменился. Затем где-то на крыше прозвучал громкий взрыв. Фактически, это произошло прежде, чем кто-либо из этих двух людей смог отреагировать или предпринять какие-либо действия. Затем золотой свет метнулся к дьякону Цуаню, чтобы ударить его. Огненно-красное лезвие также обрушилось вниз. Оно достигало размера 10 футов и несло с собой облако пылающего огня. Оно направилось прямо к мужчине в сером, чтобы увлечь его за собой. Цвет лица дьякона Цуаня претерпел ужасную трансформацию, однако его реакция не замедлилась. Прозрачная тень маленькой звезды загорелась позади его головы. Кроме того, он также поднял костяной скипетр перед своим телом. На самом деле, нельзя было сказать, откуда он так быстро его достал. Серый туман вырвался из его костяного скипетра. Затем три серых человеческих скелета появились в сером тумане и образовали перед ним боевой строй. Затем их рты открылись и закрылись, когда они извергли огромную растянутую белую шелковую нить. Белый шелк обвился вокруг золотого света и образовал шар. Однако масса золотого пламени мгновенно вспыхнула посреди белого шелка, и белый шелк разорвался и рассеялся. Вспыхнул золотой свет. Изнутри облака света вылетел сверкающий золотой кинжал, который превратился в гигантский золотой меч размером с дверь. Затем золотое пламя обрушилось на головы трех человеческих скелетов, чьи раздался приглушенный звук. Золотой меч одним ударом разбил головы трех скелетов. духовный инструмент. Диакон Цуань воскликнул, увидев это, но затем золотой меч развернулся, и его рукоять мягко ударила его по голове. Диакону Цуаню показалось, что перед его глазами все потемнело, и он потерял сознание в следующий момент. На самом деле, казалось, что на него наложили заклинание головокружения. Более того, он все еще не убрал белый нефрит. Итак, тот упал в сторону. Тем временем 5 прозрачных теней звезд появились за головой человека, одетого в серое. Затем его пальцы начали двигаться очень быстро, как колесо, и огромная масса серого тумана начала поднимать из-под поверхности всего его тела. Затем, несколько плотно упакованных костяных копий появились среди серого тумана. Они сверкнули в сером дыме. Всего там было 20 или 30 копий. Чи-чи пронзительный звук прозвучал в комнате. 20 или 30 костяных копий превратились в мощное серое течение, и затем они устремились вперед, чтобы встретить огненный свет лезвия. Пин, глухой, похожий на стук бобов звук, распространился по комнате. Огненно-красный свет клинка задрожал и, в конце концов, рухнул после того, как на него обрушилось более 10 костяных копий. Затем он превратился в маленький красный огонек и рассеялся в воздухе. Мужчина в сером поднял рукава, а оставшиеся 10 или более костяных копий изменили направление. Теперь они устремились вверх и прорвались сквозь крышу. Затем темный силуэт упал сверху. Этот человек был Шиму. Однако, одетый в серое человек заметил, что руки Шиму были сжаты в кулаки. Его кулаки стали сверкающими и полупрозрачными, как будто они были сделаны из хрусталя. Шиму прицелился и ударил по дюжине костяных копий, которые приближались к нему спереди. Пин раздалось несколько тихих звуков, когда эти костяные копья начали трескаться дюйм за дюймом от кончика до конца. Затем они разбились вдребезги, как будто их поразил твердый железный молот. Шиму приземлился всего несколько секунд назад, но он уже влил магическую силу в свои руки. Гигантский золотой меч также был недалеко от него. По-видимому, он превратился в сияющий золотой свет, направляясь к человеку в сером, чтобы поразить его. Тем не менее, серый волшебный талисман неожиданно появился в руке человека, одетого в серое, и он быстро бросил его в воздух к золотому мечу. Покинув его руку, волшебное заклинание взорвалось и превратилось в серые лучи света. Затем оно поглотило гигантский золотой меч. Следовательно, золотой меч замер, а золотое пламя, пылающее на его поверхности, мгновенно погасло. Более того, золотое сияние меча также сильно потускнело. Поначалу меч несколько раз задрожал, затем он упал на землю с громким звуком, и после этого он оставался неподвижным. «Хе-хе, так что это ты? Теперь мне не нужно искать тебя, потому что ты сам пришел ко мне. Я не ожидал, что твои боевые искусства будут так хороши. Более того, у тебя есть сильный духовой инструмент. Мне повезло, что я наложил магическое заклинание грязного духа. В любом случае, я хотел бы дать несколько советов вашему превосходительству. Сдавайся, и позволь мне схватить тебя». Мужчина в сером оглядел Шиму. Затем в его глазах мелькнуло жадное выражение, когда он взглянул на золотой меч. «Ваше превосходительство и я из одной и той же секты. Возможно ли, что ваше превосходительство хочет возложить руки на своих же людей? Не говорите, что ваше превосходительство планирует пойти во вражескую секту, чтобы получить за это награду». Шиму бросил взгляд на белый нефритовый слиток рядом с телом диакона Цуаня. Затем он спросил: «Хе-хе, ты чувствуешь облегчение от этих мыслей, не так ли? Однако я сделаю все очень аккуратно, поэтому я не оставлю никаких подсказок. Даже Люан не найдет никаких доказательств, если он придет сюда, чтобы искать тебя, поэтому он также не причинит мне вреда. Так что прекрати нести эту чушь и приготовься принять свою судьбу». Одетый в серое человек ответил с улыбкой. Его голос едва умолк, когда десятки костяных копий взлетели с пола. Это были те же самые костяные копья, которые разбились и разлетелись на куски у ног Шиму минуту назад. Затем они быстро переплелись и сгустились в форму белой кости. Эта кость была похожа на маленькую костяную сережку. Затем он обвязал ноги Шиму, приковав их на месте. Внезапно тело одетого в серое человека начало раздуваться с молниеносной скоростью. Его обнаженная кожа приобрела голубовато-черный цвет, и на теле вырос слой густых черных волос. После этого пара острых клыков вырвалась у него изо рта. Затем его ногти начали расти и приняли форму когтей, похожих на звериные. Этот мужчина средних лет, одетый в серую одежду, также практиковал как боевые, так и магические искусства. Он был не просто магом звездного уровня, но его искусство зомби также достигло уровня продвинутой ступени Сянь-Тянь. «Умри!» Он издал громкий крик хриплым голосом. Затем этот зомби с черными волосами прыгнул вперед, как разряд электрического тока. Его руки стали размытыми, и повсюду появились многочисленные плотные тени черных когтей. Раздался звук «чи-чи», когда эти тени когтей рванулись к Шиму. Казалось, что они хотят схватить его и разорвать на куски. Однако внезапно черный свет вспыхнул на груди Шиму, и крупные черные чешуйки проросли на его руках и ногах с удивительной скоростью. В то же время зеленый магический талисман появился в его руке. Затем он быстро приклеил его на свое тело, и слой зеленого света кутал его полностью. Пинг-пинг. Маленькая кость, которая крепко связывала ноги Шиму, разлетелась с двумя резкими звуками. Силуэт Шиму стал слегка расплывчатым, когда он попытался избежать удара. Однако группа плотных черных теней от когтей уже оказалась перед ним с угрожающим ревом. Они резко упали и разрезали его на бесчисленные кусочки. Однако тело, которое они разрезали и раздробили, было лишь тенью Шиму. Зомби с черной шерстью был поражен этим. Он даже не отреагировал, когда позади его головы просвистел холодный ветер. Одновременно с этим из него вырвалась непостижимая аура воина уровня земли. Пин прозвучала череда глухих звуков. Несколько теней кулаков обрушились на спину зомби, и разразился треск. Затем тень кулака прошла мимо его шеи. Зомби с черными волосами рухнул на землю и тут же потерял сознание. Следовательно, он вернул себе свой первоначальный облик худого мужчины средних лет. После этого позади него постепенно уплотнился силуэт человека. Все его тело было обернуто зеленым сиянием. Этот силуэт был Шиму. Черные чешуи, которые выросли на его руках и ногах, также начали исчезать с большой скоростью. «Хорошо», – прошептал Шиму. На его лице читалось удовлетворение. Шиму прибегнул к высокоранговому волшебному заклинанию тени ветра, чтобы разрешить эту ситуацию в кратчайшие сроки. Затем он перешел в режим зверя, чтобы увеличить свою скорость. Следовательно, его скорость достигла удивительных высот. Поэтому победить противника стало легко. Шиму сделал несколько шагов вперед и поднял золотой кинжал, лежащий на полу. Затем он освободил свое духовное чувство и пронесся над лезвием кинжала. И его беспокойное сердце наконец успокоилось. Казалось, что волшебное заклинание грязного духа стерло только часть силы золотого меча. В результате его контроль над мечом был затруднен. Однако сущность духового инструмента не пострадала таким образом. Потребуется всего лишь небольшое усилие, чтобы восстановить его духовную энергию. Шиму спрятал золотой меч внутри своего тела. Затем оно чем-то подумал и поднял белый нефритовый слиток с пола. Затем он убрал его в свое кольцо-хранилище. После этого он бросился к трещине на крыше и помахал рукой. Хаосай Лэй, казалось, ждал там долгое время. Шиму едва поднял руку, когда Хаосай Лэй спрыгнул вниз. «Старший Му, почему ты сохранил жизнь этим двум людям?» Он бросил взгляд на Шиму. Затем он очень осторожно задал вопрос. Все то, что Хаосай Лэй видел и слышал сегодня, заставило его почувствовать, будто он увидел что-то, чего не должен был. Поэтому он, естественно, переживал беспокойство глубоко в своем сердце. Тем не менее, теперь он восхищался Шиму еще больше, так как стал свидетелем его удивительной силы. Хаосай Лэй был умным и наблюдательным человеком. Таким образом, он ясно понимал, о чем можно было спросить, и что следовало оставить нетронутым. Посланник главного алтаря только недавно прибыл в этот город Пи, поэтому он не успел связаться со многими людьми. «Ты очень опытен в технике маскировки. Итак, я решил, что позволю тебе заменить его. Таким образом, тебе придется председательствовать на предварительном отборочном конкурсе для морского путешествия», — прямо сказал ему Шиму. «Старший Му, я боюсь, что кто-то...» Хаосай Лэй был ошеломлен. «Ты сам можешь решить, как выполнить эту задачу. О, кстати, не забудь попросить дьякона Цуаня рассказать, не открыл ли он эти сведения кому-либо еще», — сказал Шиму. «Старший Му, не волнуйся, и оставь это дело мне». Хаосай Лэй услышал его слова, и в его глазах промелькнул след счастья. Одних слов Шиму было достаточно, чтобы показать, что он очень доверял Хаосай Лэю. Глаза Хаосай Лэя скользнули по двум людям, лежащим без сознания. Затем он махнул рукой и вызвал двух человеческих скелетов, приказав им затащить этих двух людей во внутреннюю комнату. Вскоре из комнаты зазвучали звуки нечеловеческих криков. Шиму сидел на месте, скрестив ноги, и закрыл глаза. Крики разносились из другой комнаты, но, похоже, они не достигали ушей Шиму. Глава 272. Допрос пару минут спустя. Во внутренней комнате. Я уже поделился всем, что знал. Я все еще прошу о вашей милости. Пожалуйста, пощадите жизнь этого мерзкого человека. Я могу пообещать, что никогда и никому не расскажу об этом деле. В этот момент все тело мужчины средних лет было окутано слоем серого света. Его лицо выглядело искаженным, и казалось, что он испытывает необъяснимую боль. Он постоянно умолял Хаусайлы о пощаде. Затем одетый в серое человек уставился в пол рядом с собой. Аура дьякона стала очень слабой. Его глаза выглядели лишенными духа. Его руки и ноги были пригвождены к земле, и из ран хлынула кровь. Культ Темной Луны обладал набором методов пыток, чтобы мучить умы и тела людей. И эти методы могли сделать человека неспособным к поиску выживания или смерти. Хаусайлэй был знаком с этими методами, хотя он не занимал высокого положения в культе. Мужчина средних лет в серой одежде также использовал такой метод на многих людях, чтобы вымогать у них признание или доказательства. Но он никогда не ожидал, что когда-нибудь с ним будут обращаться так же. Он глубоко сожалел об этом в своем сердце. Его считали лидером небольшой группы в главном алтаре культа Темной Луны. Тем не менее, при поддержке лорда Дворца Зеленого Волка, он получил должность особого посланника для предварительного конкурса. Его план состоял в том, чтобы воспользоваться этой возможностью, чтобы собрать состояние. Но он никогда не думал, что столкнется с этими двумя злыми людьми. Этот мерзкий человек хочет следовать за господином Ши с этого момента. Вы можете использовать бусину заключения духа, чтобы захватить часть моей исконной духовной силы. Если вы чувствуете обеспокоенность, тогда вам не придется бояться, что я могу предать вас. Взгляд мужчины в серой одежде резко переместился к двери, и он закричал. Старший Му, необходимые вопросы были заданы. Хаусайлэй был озадачен. Он обернулся и увидел позади себя Шиму. Он не заметил, когда Шиму прошел через дверь. «Господин Ши, этот человек, который сопровождает вас, только что достиг пика уровня духа. Но я практикую как боевые, так и магические искусства. Поэтому я, безусловно, буду более полезен для вас», — мужчина в серой одежде сказал на одном дыхании. Сердце Хаусайлэя вспыхнуло от ярости, когда он услышал эти слова. Он хотел бы схватить нож и зарезать этого человека прямо сейчас. Однако он не смел выдавать свои мысли, так как Шиму стоял рядом с ним. Вместо этого он обернулся и посмотрел на Шиму. Шиму махнул рукой, показывая Хаусайлэю, чтобы тот отошел. Хаусайлэй был удивлен. Он убрал руку и бросил одетого в серое мужчину на землю. Затем он отступил в сторону. «Большое спасибо, что пощадили мне жизнь, господин Ши. Это решение наверняка окупится в будущем». Мужчина средних лет в серой одежде чувствовал, что его тело было ослаблено. Итак, он изо всех сил пытался сесть. Затем он сунул левую руку за пояс и тихо вынул магическое заклинание. Но затем полоса золотого света вспыхнула перед его глазами и пронзила горло мужчины в сером. Паф, в его горле открылась большая дыра, и из раны вылилась кровь. Глаза мужчины среднего возраста выпучились. Он отчаянно пытался прикрыть свое горло, чтобы предотвратить истощение жизненной силы. Однако после нескольких вдохов выражение исчезло из глаз мужчины средних лет. Затем тело мужчины упало на землю, и его дыхание остановилось. Золотой свет вспыхнул и перерезал горло дьякону Цуаню, как и мужчине средних лет в сером. Хаусайлэй смотрел на все это в полном ужасе, но ничего не говорил. Шиму махнул рукой и спрятал золотой меч с невыразительным лицом. После этого он собрал черный скипетр, две или три бутылки с таблетками, черный нефритовый слиток, дюжину духовных камней и орден Темной Луны. Волшебный скипетр был абсолютно черного цвета и имел гладкую текстуру. На самом деле казалось, что это была бамбуковая палка. Кончик скипетра был украшен черным кристаллом, и в нем мерцали черные электрические разряды. С первого взгляда можно было сказать, что это необычная вещь. На одном из углов черного нефритового слитка была выгравирована темно-красная метка в виде луны. Кроме того, качество этого материала было очень необычным. Однако Шиму понятия не имел о том, как его использовать. Кроме волшебного скипетра и черного нефритового слитка, остальные вещи были обычными. Среди них имелось несколько маленьких бутылочек, которые они содержали таблетки противоядия, либо лечебные пилюли. Но эти таблетки выглядели очень обычно. Кроме того, Там была также дюжина или более духовных камней, но большинство из них являлись просто духовными камнями низкого ранга. Среди них был только один камень духовного атрибута среднего уровня. Всего лишь несколько простых вещей. Шиму был разочарован. Он взял черный нефритовый слиток и начал осматривать его. Они упоминали, что это черная нефритовая доска, магический инструмент, который используется для записи предварительного выборочного списка, сказал Хаусай Лэй. Шиму кивнул. Затем он поднял черный скипетр и бросил оба предмета в сторону Хаусай Лэя. «Эти вещи бесполезны для меня, так что можешь их забрать», — сказал Шиму. «Большое спасибо, старший Му». Хаусай Лэй был поражен ликованием. Он поймал вещи и осторожно сжал их в руке. Затем он ответил. «Качество этого скипетра было выше, чем у его жезла, более чем на один уровень. Более того, черный кристалл на вершине скипетра содержал чистейшую форму духовной силы, присущей атрибуту инь». Затем Шиму снял длинное одеяние с мужчины в сером. После этого он обхватил ногу и ударил два тела в сторону Хаусай Лея. Эти два трупа следует считать довольно хорошим жертвоприношением для ученика культа Темной Луны. Поэтому ты можешь пожертвовать их. Они должны немного увеличить твою силу, сказал Шиму. Большое спасибо за такой щедрый подарок, старший Му. Хаусай Лэй был ошеломлен на мгновение. Затем он выразил свою искреннюю благодарность и уважение. Совершенствование этих двух мужчин нельзя было назвать слабым. Таким образом, сила Хаусай Лэя определенно вырастет, как на дрожжах, если он использует их в качестве жертвоприношений. Шиму махнул рукой и пошел в сторону. Хаусай Лэй достал несколько вещей. Затем он взволнованно начал устанавливать магический набор для жертвоприношения в комнате. Эта магическая формула казалась очень причудливой и сложной. На самом деле, ему потребовалось почти полчаса, чтобы завершить подготовку. После этого Хаусай Лэй затащил оба трупа в магический круг. Затем он прочитал заклинание, и магический круг начал излучать черные лучи света. Шиму взмахнул рукавами, стоя в стороне. Несколько волшебных чар вылетели из его одежды и упали в каждом углу комнаты. Затем Хаусай Лэй активировал заклинание запечатывания границ. Это было то же заклинание, которое он прочел в начале своей подготовки. Заклинание Хаусай Лэя полностью заблокировало волны магической силы, которые перемещались по комнате. Шиму уже был свидетелем процесса жертвоприношения. Тем не менее, в то время он смотрел с большого расстояния. Таким образом, ему не удалось ясно видеть этот процесс, но он мог сделать это сейчас. Хаусай Лэй что-то пробормотал, и Орден Темной Луны в руке Хаусай Лэя испустил яркое кроваво-красное сияние. Затем кроваво-красное пламя вспыхнуло в магическом круге и окутало оба трупа. В следующий момент трупы исчезли в огне. Затем большая масса серого света вылетела из магического круга и вошла в тело Хаусай Лэя. Серое сияние на теле Хаусай Лэя начало развиваться, как будто могучая волна накатила на море. Оно также излучало мощные волны магической силы. Выражение лица Хаусай Лэя выглядело спокойно. Затем он сел на том же месте, скрестив ноги и закрыв глаза. Вздымающееся серое сияние сошлось у него на голове и начало медленно кружиться. Затем оно превратилось в серый водоворот размером почти с человеческую голову. Нельзя было сказать, сколько прошло времени, когда водоворот постепенно перестал вращаться и превратился в нечеткое темное облако. Затем яркая звезда постепенно появилась среди этого облака. Шиму смотрел это молча, но его лицо не выказывало удивления. Хаусай Лэй изначально был на пике царства духа. Таким образом, ему нужна была только одна хорошая возможность, чтобы продвинуться в царство звездных магов. Два трупа, которыми он пожертвовал сейчас, нельзя было назвать слабыми жертвами. Таким образом, было разумно предположить, что он сделает прорыв. Хаусай Лэй открыл глаза через четверть часа. Серое сияние на его теле к тому времени ослабло. Он посмотрел на свои руки, и его лицо просветлело от восторга. «Старший Му, большое спасибо за помощь в достижении моей цели», — Хаусай Лэй снова выразил свою благодарность Шиму с глубоким почтением. Шиму улыбнулся в ответ. Затем он махнул рукой и бросил серое одеяние мужчины среднего возраста и Орден Темной Луны в сторону Хаусай Лэя. «Старший Му, я не робкий человек, но техника маскировки считается обычной техникой в моей секте. Очень легко обмануть людей, у которых слабое культивирование. Однако я боюсь, что меня легко разоблачат, если бы я встретил наблюдательного человека с острыми глазами. И это, безусловно, разрушило бы важный план старшего Му», — объяснил Хаусай Лэй. «Это не проблема. пока никто в этом городе не знает посланника в лицо. Более того, тебе нужно будет замаскироваться под него, только пока я не пройду предварительный конкурс и не впишу свое имя на эту нефритовую доску», — заявил Шиму, проходя мимо него. Хаусайлэй на мгновение поколебался, глядя на черную нефритовую доску, но затем он кивнул. Хаусайлэй затем ушел в комнату. Мужчина среднего возраста в серой одежде вышел из комнаты почти через полчаса, однако выражение его лица выглядело немного нервным и встревоженным. Брови Шиму поднялись вверх, и в его глазах появилось изумление. Он пару раз оглядел Хаусайлэя с ног до головы, затем он кивнул и сказал: «Хорошо, твоя маскирующая техника действительно очень впечатляет. Я уверен, что даже близкий знакомый этого человека в сером не сможет найти в ней какой-либо недостаток. Будь уверен, я решу любую проблему, в случае, если что-то пойдет не так». «Да». Хаусайлэй с облегчением вздохнул, услышав эти слова. «Ты останешься здесь сегодня вечером, а я уйду», — Шиму кивнул ему. Затем он махнул рукой, чтобы заставить Хаусайлэя собрать все магические чары, которые он разместил в комнате. После этого Шиму покинул это место и вернулся в свое жилище. Затем он сел на кровать со скрещенными ногами. Шиму доверял методам маскировки Хаусайлэя. Более того, ему нужно было только пройти предварительные соревнования. Потом будет намного легче. В любом случае, почему культ Темной Луны вдруг захотел послать своих учеников на западный континент? Шиму закачался под приливной волной этих мыслей, но он покачал головой и через некоторое время решил выбросить их из своего разума. Затем он закрыл глаза. Через день, на общественной площади возле здания гостевого дома установили 10 простых рингов. К тому времени там собрались тысячи людей. Предварительный отбор для конкурса должен был начаться сегодня. Шиму смешался с толпой и начал искать место, где бы его не заметили. В этот момент в гостевом доме раздался шум. Шиму поднял глаза, чтобы посмотреть в этом направлении, и увидел худого человека среднего возраста в серой одежде. Он шел в сопровождении нескольких дьяконов культа Темной Луны. Они вышли из гостевого дома вместе. Несколько учеников культа Темной Луны увидели их и начали собираться вокруг них. Этот человек средних лет в серой одежде был никем иным, как замаскированным Хаусайлэем. Брови Шиму слегка нахмурились. Он заметил, что Хаусайлэй все еще немного нервничал. Более того, его походка тоже казалась немного напряженной. Хаусайлэй оглядел толпу вокруг себя. Он заметил, что в толпе было много магов звездного уровня и воинов Сянь-Тянь. Таким образом, если кто-то из них разоблачит его трюк, последствия могут быть катастрофическими. Сердце Хаусайлэя затрепетало, и его тело начало дрожать после того, как эта мысль пришла ему в голову. «Господин особый посланник, в чем дело?» Рядом с ним стоял невысокий и крепкий дьякон. Казалось, он заметил странность в поведении Хаусайлэя. «О, это ничего», — сердце Хаусайлэя пропустило удар от страха, когда он ответил. В глазах невысокого и полного мужчины мелькнули следы сомнения, но он больше ничего не спрашивал, и Хаусайлэй вздохнул с облегчением. «О, кстати, почему дьякона Цуаня нет рядом?» — спросил дьякон другого алтаря. «Действительно, я не видел его с утра, господин особый посланник. Дьякон Цуань сказал, что он просил вас посетить его вчера вечером. Вы не знаете, где он?» — спросил невысокий и толстый мужчина. «О, он навещал меня прошлой ночью, но он ушел очень скоро, и я не знаю, куда он направился после этого», — ответил Хаусайлэй, но его голос казался немного взволнованным. «Идиот, почему ты так нервничаешь?» Холодный голос внезапно раздался в ушах Хаусайлэя. Это был голос Шиму.